Параграф 5. Новые знакомства. К настоящему времени наши разведчики провели в общении с иными разумными существами в общей сложности несколько сотен часов. Треть контактов заключалась в том, что разведчики позволяли дружелюбно настроенным сущностям завладеть своим материальным телом и говорить через их голосовые связки. В остальных случаях в общение вступал сам разведчик, который беседовал с нефизической третьей стороной и одновременно докладывал о ходе беседы. Во время всех без исключения контактов одним из участников общения становился наблюдатель, сидевший в аппаратной, настоящем оплоте физического мира. То, что мы называем разведывательными данными, представляет собой смесь захватывающих, ошеломляющих, вызывающих благоговение, заставляющих задуматься, но иногда и довольно скучных сведений, которые определенно вступают в противоречие с большей частью традиционных представлений нашей культуры и цивилизации в целом. Наиболее важным фактом является высокая вероятность подлинности разведывательных данных, переживаний разведчиков и, в особенности, самого существования помогающих им дружелюбных сущностей. Вторым по значимости остается тот факт, что этот процесс продолжает развиваться. Точный подсчет вероятности всех этих фактов требует больших усилий и выходит за рамки возможностей нашей организации. Оценивая всю совокупность экспериментов разведчиков, можно выделить несколько устойчивых признаков. Первое. Кем или чем бы она ни была, нефизическая третья сторона способна излучать теплое дружелюбие, которое вызывает у разведчиков полное доверие, вплоть до того, что они готовы доверить третьей стороне свою жизнь. Второе. Прежде всего, эти существа проявляют искреннюю заботу о благополучии разведчика и не жалеют времени на попытки добиться лучшего душевного и физического состояния тех человеческих существ, с которыми вступают в контакт. Третье. Существо обычно предстает перед разведчиком в облике укутанной в плащ фигуры, лицо которой скрывается в тени и остается невидимым. Когда разведчик достаточно хорошо знакомится с ощущением, которое вызывает это существо, плащ с капюшоном исчезает, и разведчик уже не видит ничего, но продолжает чувствовать исходящее от существа излучение. Четвертое. В общении с разведчиком лексика существа ограничивается только теми словами, которые знает сам разведчик. По этой причине часто возникают колебания, вызванные необходимостью подобрать верное слово и выразить то, что нужно пояснить. И во многих случаях в словарном запасе разведчика таких слов не обнаруживается. Пятое. Во время запланированных встреч с такими существами и в особенности в тех случаях, когда они пользуются голосовыми связками разведчика, в организме добровольца происходят изменения электрического напряжения и других физиологических показателей, измеряемых приборами. Воздерживаясь от дальнейших комментариев, я приведу несколько выдержек из расшифровок различных экспериментов. СС, ТС, физик. Продолжительность 22 минуты 30 секунд. Опыт 372. Мне довелось видеть всякое, и я давно пытаюсь классифицировать эти явления, придать им некую рациональную упорядоченность. Прежде всего, у меня сложилось впечатление, что реальность физической материи, думаю, что обычное понятие действительности включает в себя не только физическую материю, но и изрядную долю наших снов наяву, интуитивных способностей воображения, представляет собой часть какого-то высшего сознания, нечто вроде огромного сновидения, либо растянутой мысли чего-то высшего. Люди могут грезить наяву, выдумывать несуществующих персонажей и воображать нереальные обстоятельства. Сходным образом мы сами являемся действующими лицами некого сценария, выдуманного или приснившегося, намеренно созданного в воображении более развитой формы сознания.